гуру. Иногда необходимо от самых возвышенных мыслей опуститься на землю и сурово проверить, что же из них приложено в жизни. Такая проверка покажет разрыв между словами и делами, если он существует, и поможет его устранить. Человечество страдает великим несоответствием между тем, что говорится, и тем, что делается. Если бы все говоримое осуществилось, настал бы рай на земле, но его нет. И в этом разрыве трагедия современности. И часто так называемые верующие хуже неверующих, ибо что-то знают и потому не имеют оправдания. Неверующий, но служащий эволюции, в глазах высшего мира ценнее верующего, но идущего против нее. Имеющий уши пусть слышит и, разумеется, прилагает к текущему дню.